Иногда шла с факелами, грохоча кованными колесами, артиллерия. Крупной рысью заезжали вперед темные фигуры в блестящих от дождя плащах и щелкали нагайками ездовые. В халупе ночевали проезжие офицеры, воспитанные артиллеристы и простоватая пехота, и задерганные тыловики, начальники облезлых гуртов и обозов. По утрам к ним робко являлись потерявшие голос от страха солдаты-крестоносцы и начинали один и тот же разговор. «Где ты коров растерял, раззява?» — кричал измученным голосом начальник гурта. «Подлые твои глаза, борода!» Борода мигала воспаленными глазками, мяла изорванную папаху и молчала. «Чего молчишь, как колода?» «Дохнут с дождя, ваше благородие», — отвечал наконец борода сиплым шепотом. «Дохнут? Где шкура? Знаешь приказ шкуру сдохлой сдирать? Ну, черт с тобой, пошел вон!» Офицер жалобно отдувался и садился пить чай. «Я получил письмо от Алексея. Узнал от одного из санитаров твоего отряда, что ты в Загнанске. Мой отряд стоит в Скоржиско. Приезжай. Мне вырваться трудно». Ночью я думал о встрече с Алексеем и о Винклере. Его смерть я вспоминал теперь часто. Он умер на пороге войны. Ему не пришлось узнать ее тоскливые будни, ее скрежещущие бои, бесплодные мысли, увидеть города, превращенные в отхожие места, промокших до портянок солдат, вонючие раны и желтые выпученные глаза трупов. Звезда над городами. За окном синело, далеко прогремел один удар, потом второй, вскоре удары слились в глухой гром. «Не спите?» — окликнул меня Вебель. «Нет. Слышите, как разгорается? Опять немцы пошли в наступление». Он закурил. Я натянул на голову шинель и попытался уснуть. «Звезда над городами», — сказала во сне Попова. Далекий гром перебивали короткие и веские удары. «Тяжелая ввязалась», — пробормотал Вебель и сел на койке. «Надо сказать, чтобы взяли лошадей в хомуты. К утру, должно быть, все двуколки вызовут в Хенцины». Я встал. За окном голубой парчой лежали снега. В тронутом янтарями небе празднично вычерчивались горы. «Видите, я был прав», — сказал Вебель и вышел навстречу ординарцу, постучавшему в окно. Через час я выехал с обозом двуколок в Хенцины. Ехали обе сестры. Раннее солнце розовым паром заволокло долины. Горные дороги были крепко сбиты морозом. В дороге я спросил Попову, что вам снилось ночью. Попова покраснела. «Разве я говорила во сне?» — быстро спросила она. «Скажите, что я сказала, тогда я, может быть, вспомню. Вы сказали, звезда над городами». «Ах да, мне снилось, что я иду ночью по берегу озера с Ксензом и Козловским. Вдали был город, будто Москва, и над ним огромная звезда. Ксенз показал на эту звезду и сказал по-польски: «Вот звезда, которая восходит над всеми городами, обреченными на гибель». Мы все шли и шли, и вдруг я увидела Кремль и Арбат и Пречистенку. Я заплакала во сне, а Козловский, чтобы утешить меня, дал мне букетик фиалок и сказал: «Не плачьте, эти фиалки собрал шофер Махалин на том месте, где была Москва». Потом тысячи черных солдат с винтовками бежали мимо нас и спрашивали дорогу на Люблин. Офицер с разодранным в клочья лицом бешено проскакал на коне и крикнул, что надо стрелять по звезде. «Пророческий сон», — сказал я, всматриваясь в снежные дали. В Хенцинах мы напоили лошадей и на рысях пошли к Шевелям, где развернулась летучка. Навстречу дико скакали зарядные ящики, тупо дрожала земля, и к небу подымался желтый дым разрывов. В канавах у шоссе сидели солдаты в походном снаряжении и смотрели вперед вдоль дороги, где горел фольварк. Низкая шрапнель рванула воздух, и частым треском защелкало по шоссе. «Их ты!» — вскрикнул впереди верховой солдат и пустил лошадь вскачь. Снова резануло воздух, глухой удар вырвался из леса.